Глава первая. Даниэль Соловьев, или как он разрешал называть себя близким друзьям и многочисленным приятелям и подружкам, Дэн, толкаясь и сам получая толчки, двигался в густой и потной толпе одетых в легкие яркие одежды а-ля Латинская Америка людей, по соединяющему на высоте 50-го этажа два соседних небоскреба переходу. Местное светило, роскошно зеленое, немного большего размера, чем привычное землянам, неторопливо склонялось к позеленевшему горизонту. Изумрудные блики, нежно, словно лапки котенка, пробегали по цепляющимся за шпили разбросанных вдоль авеню и улиц городских небоскребов белоснежным тучам. Если бы не прозрачный потолок всего в 3 метрах над головой, то можно было бы поверить, что движешься по пешеходной дороге. Впрочем, чтобы убедиться, что ты высоко над землей, достаточно бросить взгляд вниз. В 100 метров под ногами в несколько рядов текут густые реки электромобилей и топтеров. Между ними зеленеют, несмотря на позднюю осень, островки деревьев, приведенные из земли вековые чинары, маслины, широкоплечие дубы вперемешку с похожими на великанские темно-зеленые кактусы странными аборигенными растениями, сумевшими приспособиться к новым природным условиям на планете после терраформирования. Пешеходы бесцеремонно толкались локтями, наступали в тесноте на ноги, громко и эмоционально разговаривали, по-южному бурно жестикулируя и ругаясь на местном диалекте испанского. Усталая дневная смена возвращалась с работы. Скоро дом, можно будет зайти в одно из многочисленных кафе и просмаковать чашечку густого ароматного кофе, а потом расслабиться в кругу семьи. Сверкающая на осеннем солнце тысячами стекол башня «Майор», большая башня, с каждой минутой приближалась. Несмотря на то, что празднование Дня мертвых... Примечание. День мертвых отмечается ежегодно, 2 ноября. Конец примечания. Через полмесяца пот катился по спине даже в легкой рубашке на выпуск. На широте столицы царила тропическая жара. За 3 месяца пребывания на планете Дэна успела все осточертеть. И она сама, и люди, ее населяющие, даже приводившие вначале в восторг природа и климат, так отличный от вечных холодов, ставший родной Новой Сибири. Но ничего не поделаешь. Пока не закончит с заданием, придется терпеть. Внешностью он ничем не отличался от окружающих. Легкие светлые штаны, дешевая попугайски пестрая рубашка на выпуск за 10 песо, коротко постриженные смоляные волосы, почти ежик, смуглая кожа. Типичный латинос. Лишь одно выделяло его из толпы. Черные очки, какие сейчас мало кто носил. При нынешнем развитии медицины гораздо легче сделать простейшую операцию и восстановить зрение, чем возиться с отжившим атрибутом далекого прошлого. Зрение Дэн имел 100%, но очки носил, очень уж они были непростые. Изделие профессионалов из мастерских службы безопасности Новороссийской Федерации имело много дополнительных функций, очень полезных для полевого агента. Вмонтированные в дужки очков микрокамеры позволяли по желанию приблизить или удалить изображение, видеть, что происходит за спиной. Функции крайне полезные. До встречи с патриархом его скромная персона не вызывала ни малейшего подозрения со стороны спецслужб планеты. Дэн мог в этом поклясться. С резаком... Примечание. Резак. Сленг. Спецслужб. Резидент. Конец. Примечание. Он не встречался и вообще вел себя паинькой, но после конспиративной встречи необходима максимальная осторожность. Нет ли за ним наружного наблюдения? Потому как встречу с патриархом пришлось проводить лично и онлайн. Переговоры посредством связи на деликатную тему не проведешь. Компьютерная техника 24 века позволяла создавать неотличимые от живого человека симуляции. А провокации — любимый метод охранных служб местного диктатора Хуана Карлоса. Задачей Дэна было наладить контакт с лидером сопротивления. Слишком свирепо местный режим выкорчевывал недовольных. И место легальной оппозиции заняла популярная на Терра Хермоса церковь нового пришествия и ее глава-патриарх Иоанн. Местное население отличалось религиозностью и не простило бы диктатору гонения на церковь. Прихожане верили, что человечество создано для великих дел и должно быть единым. Пусть и на религиозной почве, но адепты нового пришествия разделяли те же идеалы, что и руководство Дэна, и он сам. Спину буквально царапало чужим взглядом. Время от времени Дэн мысленно приказывал спроецировать на левое стекло очков изображение того, что происходило позади, и внимательно в него вглядывался. Это нынешним агентам обнаружить топтуна не дано. Обленились и не умеют элементарных вещей, всецело полагаясь на всемогущую технику. А Дэна обнаруживать слежку учили в Академии Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик еще в далеком 20 веке. Предполагаемого наблюдателя он вычислил достаточно быстро, но сомнения еще оставались. В десятки метров позади неспешной походкой двигался курчавый колобок, заметной лысиной и в пестрой рубахе на выпуск каких тысячи. Казалось, он ни на кого не обращал внимания. Но это нарочитое безразличие и время от времени бросаемые взгляды украдкой и насторожили Дэна. Дэн почти добрался до небоскреба, когда окончательно убедился. Все верно, идущий позади человек следит за ним. А настроение испортилось. Лицо агента оставалось все таким же бесстрастным, но глаза уже настороженно сузились. Дэн не понимал, почему случился провал. Маршруты к месту встречи и отхода тщательно спланированы. Слежки за собой он не видел, и все-таки сейчас за ним идет хвост. Что произошло? И кто же его ведет? Неужели почтили вниманием Капунго? Примечание. Капунго. Это бандит, готовый убить родную мать за ничтожную сумму в 40 новых песо, что равно приблизительно 25 рублям Новороссийской Социалистической Федерации. Конец примечания. Или у патриарха течет, и мне сел на хвост кто-то из службы безопасности или полиции? Непонятно. Где-то допущена ошибка? Или что-то хуже? Потом взыграла профессиональная гордость. Дилетанты. Кто же так ведет объект наблюдения? Совсем потеряли навыки из-за техники. В одном он был уверен точно. С помощью привычных способов камер и микродронов отследить его не могли. Технологии совершили странный выверт. Благодаря маленькому, но безумно дорогому шпионскому приборчику в кармане, производство мастерских службы безопасности Новороссийской Федерации, он не существовал для контролировавших каждый сантиметр города многочисленных камер и датчиков. Жучков на нем тоже нет, иначе он это бы знал. Дэн нырнул вместе с толпой усталых работяг в массивную стеклянную дверь здания, сотни этажей которого вмещало почти 10 тысяч жильцов. Людская река безостановочно текла по узким тротуарам, по мостовой, обдавая ветром, мимо проносились электрокары и электроскутеры. Люди сворачивали в сторону на нужных ответвлениях и лифтовых. Проплывала зазывно сверкающая реклама над входами в магазины. Провожали толпу полными неприязни, но чаще безразличными взглядами сидящие на тротуарах безработные бродяги. Монотонно гудел мощный вентилятор, неся прохладу. Поток воздуха бесцеремонно раздувал платья девушек, оголяя белизну ног и выпущенные поверх пестрой рубашки мужчин, грубо подталкивал в спину. Терра Хермоса, в переводе «красивая земля», единственная планета Латинской Федерации, удивительно подходила для проживания человека. На большей части территории после терраформирования царил близкий к средиземноморскому климат, практически сплошные субтропики. Теплые и мелкие океаны, окаймленные белоснежными пляжами, и отсутствие резких перепадов погоды, покорили выходцев из латиноязычных стран Старой Земли. К тому же планета занимала выгодное положение рядом с центром распавшейся земной конфедерации. Из-за этого поблизости постоянно дежурили боевые корабли серьезных держав, что гарантировало относительную безопасность от пиратских набегов. Таможни и полиция смотрели сквозь пальцы на мелкие шалости залетных гостей. Все это привело к тому, что планета стала одним из транзитных узлов постимперского человечества, а также к бурному притоку денег, но лишь малая их часть попадала к местным жителям. Львиная доля доставалась пожизненному президенту, отцу нации, Дарлингу Карлосу де Альфонсо Марии Виктору, всю жизнь пользовавшемуся двумя именами Хуан Карлос или Дарлинг Карлос, и его близкому окружению. Будущий правитель в юности считался рьяным социалистом и патриотом человеческой империи. Писал статьи в региональную прессу и активно участвовал в политике. Благодаря этому его избрали в региональный сенат, но когда пришла пора, он, не задумываясь, предал директорию. Ведь деньги не пахнут, а вовремя предать — это проявить мудрость. Через несколько лет после распада генеральной директории... Примечание. Генеральная директория. Распавшееся объединение человеческих государств и планет. Конец примечания. Хуан Карлос силой узурпировал власть на планете и стал президентом. Классический латиноамериканский горилла правил с помощью террора, контроля над продажными средствами массовой информации и раздувания национализма. Регулярные псевдовыборы парламента лишь слегка маскировали жесткую диктатуру. А желания и потребности нищего населения правящую элиту не волновали. Еще та планетка. Если бы не задание шефа, Дэн приложил бы все усилия, чтобы держаться от нее подальше. За стеной нарастал грохот, через миг заглушивший все остальные звуки. Болезненно ударило по ушам, и грохот унесся вдаль. Через небоскреб промчался струнник. Примечание. Струнник — аналог наземного метро. Конец примечания. Поезда следовали через здания с пятиминутными интервалами. «Как только здесь живут люди при таком шуме!» — мелькнула неуместная мысль. «Никакой звукоизоляции. Наставшей родной Новой Сибири такое невозможно. Планета суровая, и люди там жили такие же и не терпели ущемления собственных прав». Дэн двигался между сверкающими витринами торговой зоны и лихорадочно размышлял. Он еще раз украдкой взглянул на топтуна. Похоже, тот работал один, по крайней мере, никого похожего на сыщика больше не видно. Ну что же, значит, еще не догадываются, с кем имеют дело, но вести хвост домой нельзя. Найти решение помог давно забытый голливудский фильм из далекого 20 века. Если бы топтун увидел промелькнувшую на лице Дэна многообещающую и злорадную улыбку, он бы поостерегся дальше преследовать его, но, к его сожалению, он ее не видел. Дэн задумал провернуть одну из тех шуток, за которые его так не любили противники. Он любил поиздеваться над провинциалами, необоснованно возомнившими себя крутыми профессионалами. Завернув в ближайший переулок, он тут же выглянул из-за каменного угла дома, уперев дружелюбный взгляд в глаза топтуна. Лицо Колобка дрогнуло. Торопливо повернувшись к ближайшему магазину, им оказался ювелирный. Он медленно подошел к витрине и заинтересованным видом уставился в заманчиво сверкающие в лучах ламп золотые и серебряные кольца, сережки и цепочки. Мимо протекали усталые мужчины, женщины, которым нет дела до посторонних. Толпа опасна, воров, бродяг много, лучше не вмешиваться в чужие дела. Вытащив из штанин несвежий платок, топтун вытер обильно вспотевшую лысину. Бывает, что объект оборачивается. Ничего страшного. Главное, чтобы он не понял, что его пасут. Через несколько секунд, когда по расчетам объект должен был успокоиться, топтун бросил взгляд в его сторону и встретился с самой глумливой улыбкой, какую только смог изобразить Дэн, и едва заметным кивком. «Никакого сомнения, меня расшифровали. Колобок досадливо сморщился, на лице его промелькнуло ошеломленное выражение. Взгляд суматошно вильнул, снова уперся в яркие огоньки драгоценных камней в кольцах, ожерельях и серьгах на витрине. Когда через пару мгновений он повернул голову вновь, объекта уже не было видно. Из спокойного и невозмутимого мужчины Топтун в один миг превратился в суетливого, мотающего из стороны в сторону головой субъекта. Распихивая возмущающихся прохожих, он бросился к перекрестку, заскочил за него. Безликая людская толпа, смуглые светлые лица, мужские, женские, дети. Вот только объекта нет. Колобок побагровел, помчался до следующего ответвления коридора. Нет и там. В отчаянии забежал в несколько магазинов по соседству. На расспросы продавцы ответили, что объекта не видели. В досаде Колобок сплюнул на пол и достал телефон. Вынырнувшая из проема в стене черепашка робота-уборщика, ловко объехав спешащих людей, набросилась на добычу. Короткий, но очень эмоциональный разговор с диспетчером. «Кагада, боб-боссо!» Примечание. Испанские ругательства. Конец примечания. Еще больше ухудшил настроение. Колобок с ненавистью глянул на ни в чем не повинный телефон и засунул его в штаны. Обтерев платком мобильный пот со лба, еще раз огляделся. Делать нечего, надо возвращаться в офис. Но до него ехать минут 30, и пока он двигался за чертовым объектом, ни разу не получилось отлить. Впереди подмигивала красным реклама кафе. Он зашел в немного обшарпанный зал, удостоился мимолетного взгляда бармена, в один миг определившего не его клиент, огляделся, негромко играла ритмичная музыка. Вечернее время заведение переполнено небогатыми розничными торговцами, кустарями и прочей публикой такого же пошиба. Столбом стоит табачный дым. Ага, а вот и дверь в туалет. Неумолчно шумел лопастями вентилятор под потолком, разгоняя по помещению воздух, пропахший аммиаком, хлоркой и сладким запахом нового героина. Утверждали, что от этого новейшего наркотика человек садится на крючок с одного укола. В глубине туалета у писсуара стоял чернокожий с седой шевелюрой. В зеркале над умывальником отражалась убогая обстановка. Кафель в грязных разводах, расписанные доморощенными художниками, ругательствами и неприличными картинками кабинки. На заплеванном полу подозрительного цвета лужах плавали окурки, остатки самокруток и пестрые обертки. Квартал очень небогатый, и рассчитывать в нем на чистоту и комфорт глупо. Как и следовало ожидать, и здесь объекта нет. Разочарованно вздохнув, Топтун поплелся к писсуару. Он успел расстегнуть штаны и вытащить дружка, когда к затылку прикоснулось нечто холодное и болезненно напоминающее дуло пистолета. Колобок конвульсивно вздрогнул, словно к нему прикоснулась ядовитая гадюка, и замер. «Привет, амиго», — негромко произнес тихий голос с необычным акцентом. «Не оборачивайся». Чернокожий сбоку побледнел, не застегивая штаны, попятился назад, бесшумно закрылась дверь кабинки. Ужас накрыл Колобка с головой. По спине потекла холодная липкая струйка пота. Ну не боевик он, чтобы с голыми руками бросаться на пистолет. Человек позади молчал, и от этого становилось еще страшнее. «Что вы хотите от меня?» Наконец не выдержал Колобок. «Из какой ты конторы?» «Я не понимаю, о чем вы говорите?» Попытался отпереться Колобок. Руки его потянулись к ширинке, но застыли, когда человек позади приказал поднять руки над головой. В более нелепое и страшное положение он, уважаемый соседями и начальством сотрудник Хермосского агентства разведки, сокращенно АХИН, ведущий спецслужбы, координирующий разведывательную и контрразведывательную деятельность на планете, еще не попадал. «Амиго, ты женат?» «Да». От тихого голоса за спиной стало так страшно, что человек испугался. Как бы не облегчиться не только спереди, но и сзади. «Жена и дочка». Он мгновение помолчал и неожиданно добавил умоляющим голосом. 7 лет! Пожалуйста, не стреляйте! Я их единственный кормилец!» «Ты же не хочешь оставить дочь сиротой и закончить жизнь в заплеванном туалете?» «Нет», — слегка дрожащим голосом подтвердил Колобок. «Тогда повторяю свой вопрос. Откуда ты?» В агентстве не терпели предателей, но закончить жизнь среди грязи и луж мочи было страшнее. После небольшой паузы Колобок запел. «Я из Хермонского агентства разведки». «Молодец!» — в тихом голосе прозвучали нотки одобрения. «Теперь последний вопрос. Как вы вышли на меня?» «У нас есть агент в окружении патриарха церкви нового пришествия. Кто это, я не знаю. Честно. Вы меня не убьете?» В последних словах прозвучала мольба. «Нет». Коротко размахнувшись, Дэн ударил рукояткой пистолета в основании черепа, слегка ниже разъема для подсоединения к сети. Голова топтуна взорвалась миллиардами звезд, и он плашмя рухнул на грязный кафель туалета. Пару секунд Дэн смотрел на неподвижное тело, потом наклонился и приставил 2 пальца к шее. Пульс есть. Глаза закатились без сознания. Лишних смертей он не любил, но при необходимости применял насилие, не задумываясь. Огляделся. Чернокожий, заперся в кабинке и сидел тихо, изо всех сил надеясь, что о нем забудут. Дэн оттащил тело и прислонил спиной к стене. Поправил рубашку и со слегка презрительной усмешкой на губах вышел. К середине 22 века человечество задыхалось в тесных границах Земли и Солнечной системы. Не хватало всего. Природных ресурсов, удобной площади для расселения еды и питьевой воды. Соперничество между многочисленными государствами, союзами, конфедерациями и внеземными колониями с каждым годом нарастало и едва не привело к 4-й мировой войне, грозившей уничтожить человечество как вид. Все изменилось, когда 2 гениальных физика Чижов и Фэй Юйсян изобрели работающий варп-двигатель. Технология, теоретически обоснованная еще в 20 веке, но реализованная лишь в 22-м, открыла человечеству средства передвижения, позволяющие достичь звезд за дни и недели, и дала возможность забыть внутренние противоречия. Зачем враждовать за ресурсы и территорию, если за пределами Солнечной системы человечество ждут сотни пригодных для колонизации планет? Но одно государство, даже самое могущественное, слишком мало, чтобы браться за столь грандиозную задачу, как покорение дальнего космоса. Человечество, практически все государства, независимо от устройства и социального строя, объединилось в генеральную директорию и ринулось колонизировать ближайшие к Земле Солнечные системы. Перед охваченными эйфорией первооткрывательства и космической экспансией землянами распахнула ворота галактика. Наступила героическая, овеянная легендами эпоха космической конкисты. Примечание. Примечание. Конкиста, испанская конкуиста, завоевание. Термин, употребляющийся в исторической литературе, применительно к периоду завоевания Мексики, Центральной и Южной Америки испанцами и португальцами в конце 15-17 веках. Конец примечания. У государств, входивших в конфедерацию и генеральную директорию, остались лишь полицейские формирования. Объединенные вооруженные силы Земли и военно-космический флот контролировала конфедерация. Она задавала общие, но обязательные для всех социальные, например, безусловный базовый доход. Примечание. Безусловный гарантированный базовый доход – регулярная выплата определенной суммы денег каждому члену определенного сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы. Конец примечания. Каждому человеку медицинские и другие стандарты. напрямую управляла колониями за пределами Солнечной системы, пока они не получали статус государства. Все остальное осталось в полномочиях, входивших в Конфедерацию государств. Это время запомнилось человечеству как Золотой век, когда каждый был защищен от бедности и произвола власть имущих. Через два десятилетия после начала межзвездных полетов человечество встретило первых братьев по разуму и испытало шок и глубокое разочарование. Мечты древнего писателя и гуманиста Ефремова о братстве разумных существ оказались несбыточными. Галактику, по крайней мере прилегающий к владениям человечества участок, раздирали зависть, жестокость и яростные войны. Разумные ящеры, само название их звучало для земного уха как лапхи, вместе с союзниками цивилизации Биин-Арапо, воевали с собакоподобными волфами, самой воинственной цивилизацией из обитавших в соседних секторах. Волфы, самая многочисленная раса местного участка галактики, претендовала на доминирование. Цивилизация Земли оказалась перед нелегким выбором – оставаться нейтральными или принять сторону одной из воюющих сторон. Существование поблизости независимой расы угрожало миропорядку волфов, где существовали старшие и младшие, а независимых не должно было быть. Нападение волфов на исследовательский корабль «Магеллан» не оставило землянам выбора. Началась война, названная человечеством Первой Галактической. Казалось бы, что может сделать отсталая раса той, что ступила на путь галактической экспансии многие сотни лет тому назад? Если разница в техническом уровне, как у полуголых индейцев с закованными в сталь конкистадорами? Оказалось многое, если она горит желанием биться до конца. Отравленная стрела, выпущенная умелыми руками, сразит и закованного в сталь рыцаря, если попадет в незащищенный броней участок. Человечество оказалось талантливой в военном деле расой, сильно помогли союзники. И через несколько лет технический уровень звездолетов и оружия землян стали не хуже, чем у их противников. Кровопролитные сражения, длившиеся 10 лет и стоившие сотен уничтоженных звездолетов и миллионов жизней, закончились победой союзников. Но по итогам мирных переговоров волфы сохранили несколько десятков планет и перенаправили экспансию в сторону от владений победителей. Лапхи. Двуногие рептилии ростом от 1,5 до 2 метров. С большой вытянутой головой и красными глазами без век. Неприкрытые одеждой участки бурой шкуры усыпаны желтыми, красными и зелеными пятнами. Крокодилья голова с обилием клыков, хвостатые, четырехпалые, яйцекладущие. За одну кладку самка способна отложить до 5 яиц. Проживают на планетах, где могут жить люди, но для процесса размножения нуждаются во множестве теплых заливов, для чего вынуждены преобразовывать прибрежные зоны колонизируемых планет. Психология. Интеллектуалы и сибариты. В развитии передовых технологий впереди остальных рас. Воевать не любят, но умеют. Очень себелюбивы и скрытны. К людям относятся нейтрально. Поддерживают союз, направленный против волфов. Очень замкнуты. На свои планеты пропускают инопланетян крайне неохотно. Вынужденно контролируют рождаемость в связи с недостатком места на своих планетах. Общество. Построили межзвездную империю, колонизировав 2 десятка планет. Флот значительно меньше, чем у волфов, но из 4 рас местные зоны галактики имеют самые совершенные корабли. Официальный государственный строй – олигархическая республика. На момент выхода человечества в межзвездное пространство в союзе с расой Биин-Арапо воевали с цивилизацией волфов. 1000 лет тому назад вышли в межзвездное пространство. Мужчины. Смелы, надменны, крайне алчны и предприимчивы. Женщины. Традиционно посвящают себя семье. У лапхи сильные супружеские узы. Выдержка из электронного издания «Галактическая энциклопедия». Издание 156 года «Галактической эры. Земля. Русская Социалистическая Федерация. Ленинград». За время конкисты и после войны человечество колонизировало полтора десятка планет. Так появилась межзвездная империя человечества. С тех пор прошло 200 лет. Бурно развивалась культура, человечество богатело, но вместе с тем начались негативные тенденции, и империя начала слабеть. Все меньше становилось людей, готовых отдавать собственную жизнь за ее идеалы. Стандарты директории открыто игнорировались. Население богатых стран погрязло в роскоши и вседозволенности. На планетах расселения пышным цветом расцвел сепаратизм, религиозный фанатизм, социальное неравенство и преступность. На границах межзвездных империй время от времени возникали отдельные стычки, подчас кровопролитные, но не переходящие во всеобщую войну. Так, казалось, будет вечно. 25 лет тому назад собравшиеся силами Волфы неожиданно напали на союзников, началась Вторая Галактическая война. Лапхи объявили о нейтралитете, и это качнуло маятник сил в сторону агрессоров. Союзники вынужденно отступали, изредка огрызаясь в арьергардных боях. Но даже там с обеих сторон сходились в ожесточенных сражениях сотни кораблей. 5 лет с невиданным ожесточением шла война. За время боевых действий было выжжено дотла несколько планет. Человечество жило в бешеном, тяжелом ритме военного завода и армейского лагеря. Земная конфедерация напрягала ради победы последние силы. Альтернативой этому служила гибель человечества. Объединенные флоты людей и Биин-Арапо встретились с флотом захватчиков в решительном сражении в окрестностях Сириуса. Люди не останавливались ни перед чем, самоубийственно взрывали реакторы собственного разбитого корабля, таранили вражеский строй. В ожесточенной битве, где никто не хотел уступать, союзники разгромили Волфов, но и сами понесли ужасающе большие потери. От флота остались жалкие остатки. Из-за истощения сторон война сама собой затихла, но последствия ее стоили людям дорого. За 5 лет непрерывных отступлений и сражений человеческая империя надорвалась экономически, демографически и нравственно. Мирный договор заключили без территориальных уступок, каждый остался при своем. На мутной волне усталости от войны к власти пришли политики-демагоги, предоставившие государствам, членам конфедерации, столько суверенитета, сколько они хотели. Местные элиты уверились, что волфы больше не рискнут напасть. И зачем тогда имперский центр? Зачем быть на вторых ролях в империи, когда можно стать главой маленькой, но независимой страны? Армию и флот, только что отстоявших право человечества на жизнь, открыто третировали в средствах массовой информации и социальных сетях Галанета. Обзывали кровавыми мясниками и бесполезными нахлебниками. Прошло несколько лет полных подковерных интриг, подлости власти имущих, восстаний сепаратистов, и человеческая империя де-факто развалилась на враждующие между собой части. А население? А что население? Политики пели ему в уши о сладкой жизни. Что когда исчезнут удушающие путы директории, тогда заживем. В итоге за нее почти никто не вступился. Где-то за межзвездной бездной продолжали восстанавливать силы, не смирившиеся с поражением Волфы. Приготовление к новой войне они уже практически не скрывали. Совет кланов усиленно строил новые военные корабли. Хотя флот Волфов и так превосходил по численности флот любой другой расы. Только объединенное человечество могло бы противостоять страшному врагу, вот только желание воссоздать объединенную империю у местечковых правителей отсутствовало. Перед лицом угрозы новой войны с Волфами лидеры Новороссийской Социалистической Федерации на всех человеческих планетах искали контакт с заинтересованными в единстве силами. Миссия Дэна на планете – установление контакта с церковью нового пришествия, единственной оппозиционной силой в Латинской Федерации, принесла результат. Удалось договориться о взаимодействии и безопасных каналах связи. Теперь оставалось оторваться от слежки и покинуть планету. Волфы. Квазигуманоиды произошли от крупных млекопитающих, аналогичных земным псовым. Средний рост 1,60–1,70 м. Тело покрыто густым коротким мехом, черным, белым и коричневым у разных рас, оставляя открытыми только обтянутые темной кожей лицо и ладони. На руках по 5 хорошо развитых пальцев с противостоящим большим. На голове большие заостренные треугольные уши и удлиненные челюсти с мощными кривыми клыками. Короткий рудиментарный хвост. Психология. Психологически близки людям. Воевать любили и умели, но в развитии передовых технологий вечно отставали от соседей. Высокомерные и надменные, очень преданы традициям, чтят предков. К другим расам относятся с презрением. Волфы – рьяные ксенофобы и националисты. Любой волф считает себя выше инопланетянина и всячески это показывает при малейшей возможности. Землян ненавидят как выскочек, из-за которых проиграли последнюю межзвездную войну и считают виновниками своего поражения. Общество. Самая многочисленная и воинственная цивилизация из обитающих в соседних секторах галактики. Построили большую империю, управляются советом кланов, объединяющим законодательную и исполнительную власть. Номинальный правитель империи – царь Солнца, имеет лишь ритуальное значение. Считается прямым потомком изначальных богов, создавших Вселенную. Религия очень много значит для волфов. Первыми среди старших рас более 2000 лет тому назад вышли в космос. Ссылаясь на огромные размеры своей империи, объединяющей несколько десятков заселенных планет, считают себя самой главной расой в местной зоне галактики. Мужчины. Смелы, надменны, жестоки и непреклонны. С ними крайне сложно общаться. Женщины очень мстительны. Если кто-то причиняет зло их ближним, кровная месть может не угасать на протяжении многих поколений. Выдержка из электронного издания «Галактическая энциклопедия». Издание 156 года «Галактической эры. Земля. Русская социалистическая федерация». Ленинград.